Как найти смелость следовать за мечтой? Эта глава для тех, кто с горящим взором перебирает в уме варианты исполнения мечты, чувствуя, как опускаются плечи под грузом сомнений и страха. Для тех, кто думает, может, вот он, знак. Эта глава для тех, в чьей голове эхом отдаются воображаемые комментарии незнакомых людей, сводящиеся к одному и тому же. Да кто ты такой, чтобы пытаться? Возможно, вы молоды и только учитесь. Или чуть постарше, со стабильной работой, которая в будущем обеспечит комфортную старость. Может, кардинально меняете сферу деятельности, пробуете что-то совершенно новое. Или, наконец, нашли в себе смелость поделиться с миром собственным проектом, детской мечтой. Не знаю, где застанут вас эти слова, но если душу одновременно разрывают и желание следовать зову сердца, и неконтролируемый, сковывающий страх, они для вас. Посмотрите вокруг. Ни на великих мира сего, ни на кумиров. Не сравнивайте себя с ними. Так вы только почувствуете свою незначительность. Не делайте их успех мерилом собственной ценности, а превратите его в планку. Вот то, чего можно достичь. Теперь оглядитесь. Понаблюдайте за ровесниками. Изучите, чем заняты окружающие. Заметьте, как много творцов превратили свою страсть в бизнес. Посмотрите, сколько поэтов сочиняют стихотворения. Сколько коучей обучают клиентов, сколько продается уроков, как работает система образования, как покупается и приобретается искусство. Сегодня возможно такое, о чем еще несколько лет назад трудно было даже мечтать. Люди хотят вас поддержать, учиться у вас, расти с вами. Вы часть экосистемы, вы уже вписываетесь. Если долго следить за окружающими, можно заметить, успешные люди не всегда самые одаренные, талантливые или несравненные. Скорее, они целеустремленные. Пока вы сомневались, эти люди совершенствовались и теперь оказались на несколько шагов впереди. Когда мы слишком хороши в каком-то занятии, оно превращается в манию. Чувство значимости затмевает результат, и мы оказываемся в ловушке. Вам это не нужно. Все может быть иначе. Эдит Пиаф, культовая французская певица, символ шансона и автор хита «Нет, я не жалею ни о чем», не сразу собрала тысячу людей на триумфальном концерте в зале Плиель. Сначала ей пришлось петь на улице в рваных туфлях. К чему я это? Кумиры, отбрасывающие тень на вашу жизнь, тоже когда-то ходили на работу. Те, кто прожил долгую насыщенную жизнь, занимаясь любимым делом, не всегда получали от него доход, а если и получали, то небольшой. Ваша значимость как творца или предпринимателя не оценивается уровнем включенности в ваше дело. Оно не обязано перекрывать остальное. Ваше присутствие — вот что делает работу значимой. Ваше присутствие — вот где кроется смысл. Будьте здесь и сейчас и позвольте себе делать то, что хочется. Так вы создадите свое лучшее творение. Суть не в том, у кого больше опыта, чье произведение более сложное или реалистичное, чья идея более новаторская или актуальная, и не в том, кто быстрее достиг успеха или кто более открыто о нем говорит. Речь не о той маленькой группке людей, способных превратить жизнь в законченный предмет искусства, а о большинстве, готовом быть здесь и сейчас, выкладываться на полную и делать то, что их вдохновляет, заставляет думать и чувствовать. У них получается доказать. Искусство, которым хочется наслаждаться и делиться, всегда откликается другим. В то время как массовое, грандиозное искусство быстро приобретает обязательный характер. Им словно невозможно не восхищаться. Безусловно, картины в галереях потрясающие, но вы не найдете их в обычных домах. И причина далеко не в цене. Копия эта доступна каждому. Зато в моем и вашем домах можно найти послания, затрагивающие самые тонкие струны внутри нас. Они на книжных полках, в списке того, что хотим прочитать, в том, чем делимся с близкими и что покупаем, в увлечениях. Не нужно быть профессионалом, чтобы делать то, что нравится. Не нужно быть автором бестселлеров, не нужно мелькать на телевидении, дарить имя бренду, писать романы, которые потом войдут в школьную программу. Не нужно быть самым выдающимся, загадочным и недоступным. И толпа фанатов, уверенных в вашей силе, тоже не нужна. Все, что вам нужно, это желание создать нечто оригинальное, искреннее и значимое для вас. Что-то, что вырвет из рамок привычного мира и перенесет в совершенно другой, благодаря чему прошлое обретет смысл, будущее станет более ясным. Помните, что испытали, когда впервые влюбились? Научились отпускать, ощутили восторг, воодушевление или умиротворение? Эти чувства вернутся. Вот что надо передать другим. Вы ждете разрешения утонуть в страсти, ищете в себе смелость превратить хобби в дело всей жизни, а на самом-то деле просто пытаетесь узнать, достоин ли я траты чужого времени. Знаете же, что люди хотят слышать истории, похожие на их собственные, читать книги о героях, идущих по тому же пути, что и они, собирать и наслаждаться произведениями искусства, авторов которых понимают, видеть отражение своих переживаний в других. И единственный способ это сделать — перенести часть себя на бумагу. Вот и все. Легко поверить, что добро из детских сказок и есть добро в реальном мире. Но вообще-то его определяли крайне специфичные и зачастую устаревшие каноны. А еще люди. Оно не сложное и не показательное, и не настолько актуальное, как было 100 лет назад. Сегодняшнее искусство отличается тем, что перестало быть способом доказать наличие таланта. Теперь мы используем его как передатчик энергии. Творим, чтобы поделиться опытом и позволить другим почувствовать себя услышанными и замеченными. Творим, чтобы исцелиться и исцелить. Если вам нужен знак или уверенность, что вы достойны своей судьбы, придется начать с небольшого акта храбрости. Попробуйте понаблюдать за жизнью изнутри, а не снаружи. Потом нужно будет разобрать ее на составляющие. Люди похожи, и поведение, выборы и убеждения отражают не наши желания, а чужие. Это такой способ достичь цели, дойти до конца. А конец становится точкой соприкосновения. Затем нужно сказать, моя главная задача — жить в соответствии с собственной правдой. Ради нее я готов рисковать чем угодно. Придется выбрать гору и поставить на ней флажок. Место, где вы готовы встретиться с собой. Решайте, как далеко заберетесь, насколько это важно и сколько усилий приложите. Вот настоящая работа. А еще попрощайтесь со стабильностью. С планом на 5 лет вперед, регулярной зарплатой и отсутствием необходимости объяснять, чем вы занимаетесь. Всем, что прогоняет страх, а вместе с ним и радость жизни.